Не надо шатра. Отмахиваюсь от Ригера и падаю на набитый для меня травой кем-то из гвардейцев тюфяк, толстый, мягкий, как перина почти. Любит аббата Степа, заботится. Начало проявляться даже в таких мелочах. Спасибо, Ник. Благодарю друга детства, принявшегося стягивать с меня сапоги, и отключаюсь. Вымотался конкретно. Магия реально съедает и массу физических сил, не говоря уж про моральную усталость. Проснувшись, не сразу понял, что происходит. Во-первых, я оказался все же в шатре, неужели не почувствовал, как меня тащили? А, во-вторых, кто-то где-то очень далеко барабанил. Немного придя в себя сообразил, никто меня не кантовал, как тот неприподъемный сейф, что обязаны выносить при пожаре в первую очередь, но, естественно, никто и не подумал бы это сделать, себя бы спасти, нет, все проще, шатер разбили надо мной и моим лежаком, черти, а вот штаны стянули, оставив в исподнем, и как я не почувствовал, барабанная же дробь оказалась легким дождиком, прекратившимся к тому времени, когда я вышел наружу, вот что, оказывается, меня разбудило, запах жаркого, что там на вертеле, косуля, тоже Инен успела убраться с пути нашего воинства, как и то кабанье семейство. Звери здесь не пуганые, если с нашими земными сравнивать. Лесов много больше, людей на порядке меньше. И оружие для охоты, не нарезные карабины. Степ, в кои-то веки маркиза встала раньше меня. Ты вовремя. Лейла проводит тебя к ручью, поможет и давай быстрее. Через пару часов уже полдень, мы возвращаемся в Гатлин. Так-то Агния любит с утра поспать подольше. Мои подозрения, что причиной тому не только принадлежность ее к совам, а и шашни с моим вассалом, из подозрений переросли в уверенность. Бедный счастливый Карл, уверен, ты понимаешь, что у ваших отношений нет будущего. Мезальянсы здесь возможны лишь в одну сторону, когда мужчина более высокого положения связывает себя узами брака с женщиной из сословия ниже, редко, но случается, а вот примеров обратного не бывает. Ладно, дружище, наслаждайся мигом между прошлым и будущим. Рад за тебя. А когда прекрасная маркиза разобьет тебе сердце, тогда и подумаем, что нам делать. Нам, ну, да, я же сюзерен, а мы в ответе, и все такое, да. Совмещенный с обедом завтрак надолго не затягивается. Один из солдат обрезает с туши куски мяса по мере их прожарки, а маркизины девушки их подают к скатерти. К нам присоединился за компанию будущий зять и передает Агнии на словах то, что не уместилось в увозимом ею докладе генералу Петру Линскому. Я все ему объясню, пообещала полковник Неллерская. Только ты здесь долго не задерживайся, со своей задачей давно справился. Обозы твои ушли, долго ли лошади на оставленном фураже смогут держаться, а люди? Все нормально, маркиза, уверенно ответил виконт. И лошади, и люди продержатся столько, сколько нужно. На удивление, ни одного дезертира не было. Солдаты, сама поди заметила, в боевом настроении. Тут надо Степу спасибо сказать. Спасибо, Степ. Я без иронии. Да ни за что. Скромничаю. Все, что могу. А может он у нас многое. Улыбнулась сестра. Нам пора, Андре. Встретимся в Гатлине. Прав был старина Эйнштейн, придумав свою теорию относительности. Обратный маршрут по длине был такой же, как и до лисичек, однако, времени на путешествие потратили меньше. Лошадки веселее что ли несли нас, на перекрестке тракта и дороги в мою обитель встретили нашего монастырского винодела брата Иннокентия и сопровождавших его трех незнакомых мне наемников. Тот возвращался из Гатлина с двумя управлявшимися нашими крепостными крестьянами повозками, нагруженных железными крицами. Отвез подьячему Виктору вино, единственный продукт, который я разрешил в эти неспокойные времена продавать, и забрал заказанное нашими кузнецами. Несмотря на свои внушительные габариты и возраст хорошо за 50, он весьма живо спрыгнул с телеги и просеменил ко мне и моим спутникам. Первый десяток кавалеристов окружил его небольшой обоз. Вояки сделали это без всякой опаски, просто так им полагалось. «Ваше преподобие, маркиза», – пробасил монах, после короткого доклада о своей поездке в город. «А вас очень ждут, с нетерпением. Кто, где?» Спрашиваю, хотя уже догадываюсь. «Миледи Юлиана, позавчера прибыла вместе с полками, на нашем подворье поселилась. Ее граф Олег и графиня Глория все зовут к себе в замок жить, но она наотрез отказывается, собирается к нам в обитель ехать, только не говорит, когда. Хорошая новость, благодарю, брат винодел. А вообще, что у нас в монастыре происходит?» Только коротко, все живы, здоровы, ничего не сгорело, Не сгнило, не пропало, все, слава Создателю, хорошо, улыбнулся Иннокентий. Какие указания вы оставили, так и делаем. Вон, мотнул он головой назад, наемников брату Максу веду, лишь трое. Остальные за названную лейтенантом плату не хотят нашей обители на долгом контракте служить. А эти, значит, согласились. Смотрю на троицу наемников, горцующих на конях в окружении кавалеристов. Что-то в этих солдатах удачи кажется мне неправильным. Понять не могу, что именно. Наверное, двое из них слишком молоды, чтобы быть наемниками. В гильдию принимают только тех, кто уже успел где-нибудь познакомиться с ратным трудом, в королевской армии, в герцогском или графском войске, либо хотя бы в ополчении. А эти-то когда послужили и сколько? Слишком молоды для ветеранов. 20 годков им есть, больше на городскую шантропу похожи. Вот старший их, чувствуется, настоящий вояка. Держится так, что, не удивлюсь, если был унтер-офицером. Взгляд, моторика тела, то, как сидит в седле, носит доспех и вооружение, все говорит об опыте. И на такую небольшую оплату, 10 драхм в месяц плюс полное содержание, согласился, странно. Нет, к его спутникам такой вопрос не применим, они и десятки не заслуживают, а вот с этим кадром надо будет разобраться. Впрочем, чего я ерундой страдаю, дают, бери, бьют, беги. Радоваться надо, что пополнение гарнизона моей обители понемногу происходит. Брат Макс разберется, кого куда приспособить, согласились. Иннокентий проследил за моим взглядом и хмыкнул. «Лишними не будут». «Да», — хлопнул он себя по лбу. «Что рассказать-то забыл. Третьего дня наши окружили и взяли шайку, которая у моста через Стремяную все крутилась. Макс хотел их на ваше решение оставить в подземельях, да брат Михаил, пользуясь властью преднастоятеля на время отсутствия аббата, велел кожу с них содрать, а трупы на дороге вывесить. Раскомандовался». «Вижу, баронет, любит власть, ох, любит. Ну, ладно, он действительно был в своем праве. Строго, но справедливо. Разбираю поводья, не буду тебя больше задерживать, скоро стемнеет, а твои валы, заметил, еле ноги переставляют. Лентяй». Расставшись с Иннокентием, ускорили движение. Видя мое нетерпение, «Не, а что такого? Разве я не имею права соскучиться по самому лучшему своему другу кузине Юлиане?» Агния улыбается. «Знаю, что она сама рада приезду кузины. Маркиза всегда ее жалела, считая, что дядя Рональд слишком строг в воспитании своего бастарда. Разница в возрасте не мешала этим двум представительницам нашего славного рода испытывать удовольствие от общения друг с другом. Не знаю, как кому, а мне это хорошо понятно. У членов герцогского рода, если они не при королевском дворе, большие проблемы с равноправным общением с кем-либо из окружающих. Всем от них чего-нибудь нужно. Так что, кузина кузине друг, товарищ и брат, вернее, сестра. Количество лагерей вокруг Гатлина увеличилось кратно. Мне даже показалось, что войска численностью превосходят население города. Вряд ли, конечно, так, но площадь, занятой полками и отрядами феодалов территории городскую, превосходила точно. Часть нашего эскорта уехала вперед, так что, когда мы с маркизой сквозь предместья приблизились к воротам, дорогу нам уже расчистили, и в Гатлин мы въехали по мосту через ров и воротную арку, не останавливаясь и даже не снижая темпа. По идее, полковник Неллерская должна была отправиться первым делом за южную стену Гатлина, где располагалась ставка недавно назначенным главнокомандующим объединенным войском генерала Петра Линского. Только, кто на землях Неллерского герцогства осмелится указывать маркизе Агнии, что она должна делать сначала, а что потом? Один из недостатков феодальной армии, за эти дни часто видел его своими глазами, отсутствие четкой субординации. Полковник Неллерская являлась подчиненной главнокомандующего, но при этом стояла выше его по статусу родовой аристократии. Петр Линский мог ее просить, а не приказывать. Тупая совершенно ситуация, на мой взгляд. Но они же как-то с этим жили много веков до меня, проживут и со мной. Мое дело в не касающихся меня вопросах помалкивать. И вот знакомый бордель, то бишь, вертеп, вот площадь перед подворьем, вот и само монастырское владение. Не понял, а что это за тетка выходит сейчас с пустой корзиной из калитки в наших воротах? Лицо до боли знакомое. Ха, Эльза, любовь моего опекуна. Она, получается, приехала вместе с обозом герцогского войска, или в свите Юлианы, точно, второе, раз следом за ней, также с корзиной в руках, появляется Валька, еще одна подружка детства Степа, которую я пристроил к кузине на службу. Оборачиваюсь к дядюшке Ригеру, увидел уже, ага, вон как расцвел. Как говорится, наши все в сборе. Ладно, не все, но многие. Глава 20. На моего дядюшку Ригера и смешно смотреть, и радостно, и грустно одновременно. Такая вот загогулина получается. Герцогской гвардии старший сержант разрывался между долгом, повелевавшим ему охранять мою особу, не смыкая глаз, и давней любовью, толкавшей его немедленно покинуть седло и броситься с объятиями к самой дорогой для него женщине. «Ригер, ты что, не узнаешь нашу тетушку Ильзу?» Решил я ему помочь, направляя коня в распахнутые дворовым рабом ворота монастырского подворья. «Хоть бы поздоровался, что ли, а то подумает, что мы с тобой загордились, зазнались. Здравствуй, Эльза. Валька, привет, и тебя рад видеть. Эльза, ты все-таки приехала». Благодаря моему вмешательству старший сержант перестал изображать из себя буриданого осла, спрыгнул с коня и обнял подругу. «А ты разве меня не ждал?» Женщина уклонилась от объятия и повторно поклонилась мне и маркизе. «Здравствуйте, милорд. Простите, госпожа. Да ни за что прощать», — отмахнулась Агния и спросила у меня. «Вижу, еще одни твои знакомые?» «Ну, да», — киваю, следуя за сестрой внутрь двора. «Ригер, оставайся с Эльзой и Валькой. Приказываю, иначе без команды он не бросит меня. А почему я еще не походатайствовала при присвоении ему звания лейтенанта? Неужели добрая мачеха Мария откажет своему могущественно одаренному пасынку в такой малости?» «Правильные ответы. Потому что не подумал и нет, не откажет. Офицерское звание в любом войске, кроме королевского, прав на дворянство не дает. Так что, для герцогини выдать пергамент в качестве документа и серебряные ромбы как знаки отличия труда не составит. Ладно, допустим, с просьбой о карьере своего опекуна я дал промашку, но почему до сих пор не подтолкнул Ригера к женитьбе на Эльзе? Им давно уж пора наконец-то соединиться в одну дружную семью, привести, так сказать, фактическое состояние дел к законному. А ведь им даже не надо ни к какому настоятелю храма обращаться, аббат Степ имеет те же права, что и пастыри церковных приходов. Так, решено, не затягивая в долгий ящик, затолкаю дядюшку навстречу его семейному и личному счастью. На подворье суета и беготня, свалились мы к ним как снег на голову. Стоило бы поди гонца вперед себя послать, чтобы предупредил о нашем приезде. Спрыгивая с коня, ставлю в голове подьячему Виктору, минус, хоть и небольшой, вот прежнего управляющего врасплох было не застать, у того постоянно у северных ворот какой-нибудь соглядатый из прикормленных босиков или беспризорных мальчишек ошивался. О прибытии любого начальства Леопольд узнавал до того, как оно стучалось к нему в ворота. Кстати, как он там? Поди преисполнен надежд, что все для него обойдется малой кровью. Найдут где-нибудь другое теплое местечко. Нет уж, дружок, помрешь ты, сволочь, в страшных муках, потому что не нужно быть негодяем. Странно, вдруг замечаю за собой, что особой злости к Леопольду уже не испытываю. Ну, наверное, это и правильно, я же не зверь, хотя с этим не все так однозначно. Сколько в человеке от дикого животного? Кто-то считает, что много, некоторые, что мало, а третьи, к которым отношусь и я, определенного мнения на этот счет не имеют. В природе самцы постоянно бьются за самок, чтобы потомство получалось от наиболее сильного из них. Победа – это отогнать соперника, напугать, унизить, в общем, доказать свое превосходство. А вот самки, как правило, сражаются за жизни своих детенышей, и тут никакого компромисса, враг должен быть не повержен, а уничтожен. К чему это я опять завис, отстраненно благословляя всех попадающихся на моем пути? Да ассоциативное мышление, будь оно неладно. Где Леопольд, там мое неудавшееся отравление, а где оно, там и гниющая в подземелье моей обители Люсильда. На эту потаскуху у меня тоже злость прошла, а планы ее использовать есть. Пригодиться могут и дурак, и тупые ножницы. Главное, уметь находить всему применение, а, не хвастаясь, я умею. Просто сейчас и Юлиана, выпытав подробности покушения, вслед за Агнией, начнет требовать крови отравительницы и убеждать сестренок, что можно обойтись без мучительной смерти Люсильды, даже не стану. Бесполезно. Самки же не поймут. Сделаю все втихую, не делясь ни с Агнией, ни с Юлианой своими мыслями. Степ, едва я вошел в гостиницу, как с лестницы ко мне кинулась нескладная фигурка. Ну, как нескладная, по понятиям этого мира нескладная и, честно признаюсь себе, по моим тоже, а так-то в моем родном мире только с такими и берут в манекенщицы. кузина. Конечно же, это она. Даже чуть взвизгнула, кидаясь мне на шею, словно крестьянка какая, а не миледи Неллерская и будущая виконтесса, а со временем и графиня Дитонская. Наконец-то ты вернулся. Я уже второй день тебя дожидаюсь. Агния не удержалась и подпустила шпильку. Не такой уж и долгий срок, дорогая кузина. А меня-то не хочешь поприветствовать? Для меня долгий. Не обращая внимания на толпившихся в столовом зале и за нашими спинами людей, Юлиана поцеловала меня в щеку и повернулась к маркизе. Здравствуй, Агния. Смотрю на кузину и прям комок в горле. Правда, бедная девочка, девушка. Она ведь реально очень одинока. Ни подруг, ни друзей, один я друг, да и то ее бросил, уехав в Готлинский монастырь. Здравствуй, здравствуй. На коротке прижала к себе маркиза бастарда Юлиану. Рада тебя видеть, хотя и не думала, что ты здесь появишься. Как это дядя Рональд решил тебя отпустить? Это отдельная беседа, Агни, ответила Юлиана и вновь повернулась ко мне. Степ, я все твои письма много-много раз перечитала. Все? Их и было-то всего три. Или я чего-то не помню. Ну, теперь у нас опять будет много времени на общение. Улыбаюсь. Какая же ты молодец, что дворцов удушливые своды не заменят тебе никогда свободы. А, правда, пойдем, расскажешь, как это удалось. Только нам еще надо с дороги помыться и переодеться. Позволишь ведь? Подьячий Виктор все замечательно организовал, и помывку, и все остальное. Без отдельной команды догадался, Неллерам есть что обсудить в своем родовом кругу, и распорядился накрыть в банкетной комнате стол на троих. Но прежде чем попасть в нее, я остановился в коридоре, изображая впадение в ступор. Что, кузен, ни разу еще краснокожих не видел? Смеется Юлиана, довольная произведенным на меня впечатлением от появления на моем пути копии земного индейца. В Рансбур меньше трех десятков привезли. Папа специально для меня одного заказал. Перед отъездом подарил. Знаешь, сколько стоит этот раб? 400 драхм. На самом деле я играю удивление, так мне и должно себя вести, хотя еще Степ до моего появления в его теле знал из школьных уроков о существовании людей с другим цветом кожи. В этом мире, как и на Земле, 5 заселенных материков, только примерно одинаковых по размерам. Всяких выдуманных эльфов, гномов, гоблинов и прочих орков или агров в Паргее никогда не было, а вот краснокожие, негры и желтокожие имеются в количествах, не меньших, чем белых. Еще одно отличие от моего родного мира, что здесь все народы примерно на одном уровне развития, и даже их социально-государственные устройства одинаковы. Виной ли тому магия, упростившая издревле морское сообщение между континентами, или еще что, мне неведомо. В школе такому не учили, наставник Михаил тоже не удосужился просветить, а умных книжек на этот счет пока не попадалось. Огнепоклонник, спрашиваю, как лицу духовного звания, положено этот вопрос прояснить. Вообще, создателю поклоняются только на нашем материке, на Итерике, на Альби, где живут краснокожие и негры, исповедуют веру в очищающий огонь. Ну, типа, наших древних персов или ассирийцев, хотя насчет вторых не уверен. Разные верования людей не мешают торговле, военным союзам или политическим отношениям. Наша Матерь Церковь люто преследует лишь еретиков, искажающих волю Создателя, и поклонников всяких темных культов, а вот огнепоклонники, служители единого или последователи наставника вполне спокойно могут жить среди нас, что не отменяет традиционного стремления церкви призвать в свое лоно неофитов. С индейцем еще предстоит поработать, и мне, и моим коллегам, как хоть его зовут, не Чингачгук, случаем. А что, похож на Гойка Митича, загримированного для исполнения роли в вестерне производства ГДР? Если индеец будет упорствовать в своих религиозных заблуждениях, то ничего страшного ему не грозит. Да, весело кивает Юлиана, огнепоклонник. И пусть, подожди, сколько, ты сказала, он стоит 400, вот от стоимости раба я реально впал в удивление. Он у тебя что, из сахара? Это еще дешево, сказала за моей спиной Агния. Мне в детстве папа девчонку краснокожую дарил, за нее он 700 выплатил герцогу Гиверскому. У того племянник с имперской армией на Альбию плавал. Так, мы здесь в коридоре будем разговаривать, Юль, похвасталась слугой, идемте. Ну, да, маркиза среди нас Неллеров в данный момент старшая, вот и руководит нами, направляет, так сказать, в нужную сторону. Идем, легко соглашаюсь. А что стало-то? Смотрю на Агнию. С кем? Да с девчушкой-то той, краснокожей. Сестрица помрачнела и, ничего не ответив, вошла в распахнутую перед нами слугой из местных дверь. В комнате с обеих сторон стола находились только Гейла и Лейла, тоже уже сменившие дорожные платья на форму служанок. «Лишних ушей при нашей беседе не будет. Убили ее», — шепнула мне Юлиана, из ревности к конюшему Джеймса. 3 года назад. Другая служанка. Ничего себе. Прямо шекспировские страсти. Впору по мотивам жизни Неллерского замка какой-нибудь мелодраматический сериал снимать. Благоразумно не уточняю судьбу той ревнивицы. В конце концов, дело прошлое. Случилось задолго до моего появления в Паргее. Следую за расстроившейся сестрой. Похоже, любила она ту свою рабыню, ценила. Тетя с папой не все доверили бумаге, сообщила Юлиана, едва мы сели. Кое-что велели передать тебе на словах. Понятно, адресатом являлась Агния. Я, даже став аббатом, еще не считаюсь в нашем роду значимой фигурой, способной решать серьезные вопросы. Не считался. Уверен, как только до мачехи, с родного брата и дяди Рональда дойдет информация о моих магических возможностях, ситуация резко поменяется, со мной начнут делиться даже самыми сокровенными делами рода. Откуда подьячий Виктор нашел столько золотой посуды, которая сейчас слепит мне глаза, отражая лучи ярких осветительных артефактов? Еще одну заначку Леопольда нашел, похоже на то, решила испытать мое терпение, дорогая кузина, отвлекла маркиза от еды миледи Юлиану. Письмо матушкиной я позже прочитаю. Выкладывай, что тебе передали мама и дядя. Неужели тут не придумали еще никаких шифров, кодов или хотя бы, как Владимир наш Ильич Ленин во время тюремного заключения, писать молоком на бумаге, чтобы потом, прогрев ее над пламенем, прочитать тайное послание? Да, наверное, ни до чего подобного пока не догадались. Тогда действительно не стоило выкладывать на пергаменте то, о чем нам с Агнией рассказала миледи Неллерская. Многие имена королевских придворных, столичных вельмож и сложные родственные связи с ними нашей семьи, все то, о чем узнал от маркизы в походе, мне запомнить не удалось. Главное, что среди них были люди, весьма сведущие в делах двора, и смогли предупредить герцогиню Марию о намерении короля назначить моего брата Джея командующим Северной армией. В этом не виделось чего-то необычного. Часто случалось, что объединенное войско королевских и феодальных отрядов возглавлял тот герцог, на территории провинции которого велись боевые действия. Однако, потерявшая недавно мужа герцогиня Неллерская во всем видела подвох и категорически не захотела отпускать сына. Оказывается, вспыхнувший недавно в Неллере очередной мятеж черни был намеренно спровоцирован моей мачехой, чтобы наряду с участием в войне Агнии, меня и Юлианы послужить вполне уважительной причиной для отказа от оказанной Джею королевской чести. Пусть генерал Петр Линский командует. Этот 60-летний опытный полководец вполне достоин высокого назначения. В принципе, мачеху я узнал достаточно хорошо, так что, ее готовность залить мостовые Неллера кровью подданных ради каких-то своих интересов меня не удивила. Оценивающе смотрю на задумчивую Агнию. Да, это тоже так смогла бы. А Юлиана? И она бы долго не раздумывала. И Джей с епископом Рональдом, отцом моей любимой кузины. Аристократия, туды ее в качель. Господи, то есть создатель, в какую веселую компанию меня приняли. Я что, жалуюсь? Нет, просто констатирую факт, который необходимо принять и учитывать. Оставаться ночевать на подворье маркиза не собиралась, у нее имелось свое жилье в городе, снятый неподалеку от замка особняк, но вначале она отправлялась на доклад к генералу. Уже начинало темнеть, однако, лучше поздно, чем никогда. В завершении ужина Агния заинтриговала двоюродную сестру. Вот ты похвасталась своим краснокожим рабом, а знаешь, что нашему Степу тоже есть чем похвалиться. Да, и чем, это он сам тебе пусть скажет, рассмеялась маркиза. Степ, ну же, не скромничай. Поделись с Юлианой количеством энергии у твоего источника, не скрывая от лучшей подруги свое магическое могущество. Ничего я не скрываю, жму плечами. Вы обе мне весь ужин не дали даже слова сказать. Юль, у меня на самом деле не 12 оттенков, как я в письме написал. Правда ведь, не все доверишь пергаменту. 42 нити, по всему спектру. Сколько, вытаращила глаза кузина. Она вскочила, да так резко, что опрокинула стул, а ведь тот был весьма увесистый, дубовый. Ну, вот, опять обнимашки и поцелуи. Да ладно, чего уж там, ну, 42 так 42, это же не повод столь сильно радоваться. Или все же повод, Юль, ты его задушишь, шутит маркиза. Оставишь наш род без величайшего мага, А ведь мы его только-только обрели. Да отпусти ты его. Он тебе расскажет, как мы с ним в поход сходили, а мне пора. Давайте прощаться до завтра. Степ, ты когда к себе в обитель возвращаешься? Завтра и возвращаюсь. Говорю, наконец-то освободившись от аркана кузининых рук, вернувшийся на свое место. Лейла или Гейла, стул уже подняла. Монастырские дела требуют присмотра. Для меня у тебя найдется место, надеюсь, поинтересовалась Юлиана. Спрашиваешь? Конечно, найдется, отвечаю, поправляя сбившийся ворот рубахи. И для тебя, и для твоего эскорта. А вообще, я подумываю сделать на базе моего монастыря один из армейских лазаретов на время боевых действий. Так что, можешь у меня на постой располагаться, нечего тебе полевые неудобства терпеть. Я там тебе и помощников найду, и слуг, и кормит в обители вкусно. Мне тоже захотелось к тебе переселиться. Агния уже приготовилась к выходу. Так убедительно говоришь. И в чем проблема? Тоже поднимаюсь. Буду только рад. Нет, я пошутила. Маркиза отмахнулась. Так, девушки, смотрит на рабынь. Вы со мной. Тут и без вас уберут. Проводив сестру, мы с кузиной направились к крытой конусообразной крышей скамейки, находившейся на заднем дворе за старым гостиничным зданием. Там, правда, ощутимо сильнее пахнет лошадиным навозом, конюшня в двух шагах, зато можно поговорить на свежем воздухе и без свидетелей. Мои и Юлианины гвардейцы сразу же оцепили место нашего рандеву. Несмотря на то, что бастард Неллерская отправлялась в Готлин, сопровождаемая полками, герцогиня Мария сочла необходимым выделить ей личную охрану, десяток гвардейцев и столько же солдат, как и мне. Мачеха не любит разнообразия, каждый ее бастард получил одинаковый эскорт. Что ж, боевые силы моей обители увеличились сразу на 20 опытных воинов, и это не считая самой Юлианы. Она хоть и целительница, но несколько атакующих заклинаний, пусть и слабых, сплести может. Я бы сейчас, конечно, с удовольствием отправился спать, времени наговориться у нас с кузиной впереди очень много, да разве от нее сегодня отвяжешься? И не хочу я этого делать, если по-честному. Жаль, что меня там с вами не было, вздохнула будущая графиня Детонская, выслушав мой рассказ о походе к лисичкам и камышовке. Я бы посмотрела на твои плетения в действии, да и помочь могла, и с женихом бы пообщалась. Поддержал я ее мысль. Вот еще, фыркнула, мы уже друг другу надоели, а впереди целая жизнь. Зря ты так, беру Юлианину руку в свою, она у нее почему-то холодная, как у лягушки. Знаешь, я ведь там увидел другого виконта Андре, ненадутого придворного щеголя, каким показался он мне в Неллерском замке, а храброго воина, грамотного, умелого военачальника, отца солдатам, и вообще он молодец, честно. Вы будете замечательной парой, вот увидишь. Его мысли заняты Моникой, скривилась кузина. Ерунда, с глаз долой, из сердца вон, как говорили у нас на районе, забудет. Да и что у нее есть, кроме золотых кудрей, смазливого личика и жеманства, болтливый язык, зазнайство и слабенький источник, три нити, вроде, и те, белые, черные и фиолетовые, трупы разве что шевелить, а больше ни на что не годная девица. Степ, ты словно ребенок, грустно смотрит на меня, вот это заявление, так заявление, знала бы ты, девочка, как сильно ты сейчас промахнулась. Андре всего тобою перечисленного вполне хватает и устраивает. Он ведь этой дуре постоянно письма шлет, а она ему, откуда знаешь, тетя показывала. Виконт Виктор, наш начальник сыска, по ее приказу все их перехватывает. Она мне кое-что зачитывала, чтобы я знала, что Андре нравится, хочется, чего он любит. Ай-яй-яй, нехорошо чужие письма читать, а, с другой стороны, мою мачеху тоже понять можно. За будущим зятем пригляд нужен, раз уж с виконтессой Реймской, дочерью графа Георга, сделать ничего нельзя, не дворовая девка, все образуется, обещаю. Сам-то в это верю, пожалуй, что да. Предчувствия меня в прошлой жизни редко обманывали, надеюсь, что и в этой подводить не станут. Глава 21. С детства люблю читать, сам не знаю, не помню, когда успел полюбить это дело. Вроде и пример-то брать мне было не с кого, ни отец, ни мама особого пристрастия к книгам не имели. А я вот такой уж уродился, и эту свою тягу притащил за собой в Паргию, в новое тело средневекового парнишки. Берегись, монастырская библиотека. Степан Николаевич Изотов явился к тебе. Рано или поздно прочитаю тебя всю от корки сборника водных плетений, первого раскрытого здесь мною фолианта, до каких-нибудь путешествий на Евторию и обычаях черных людей проповедника Олега Благочестивого. Ни одного листа не останется непросмотренным. В детстве одним из обожаемых писателей у меня был Николай Носов. Нравилось у него все, не только приключения Незнайки, но и рассказы, те же фантазеры. Именно о них я вспомнил на следующее утро после встречи с кузиной. Почему? Потому что мои планы отправиться сегодня в свою обитель накрылись медным тазом, едва я проснулся. Ага, получился я тот самый носовский фантазер. Потягиваюсь и сажусь на кровати так резко, что даже напугал Юльку, которую и смутить-то нелегко. Ну, да, фактор неожиданности. И кто принес эту весточку? Спрашиваю, потрясая куском пергамента. Рань такая. Смотрю в окно, за ним еще только расцветает. Неужели прекрасная маркиза так рано проснулась? Нет, ваше преподобие. Моему возвращению юная девушка безумно рада. Чувствую, вижу, вчера она вокруг меня прям с паниелем крутилась, забыв даже про шушуканье с Валькой, нашей общей с ней подружкой детства, ставшей привилегированной, близкой служанкой миледи Юлианы. Записку доставили еще вчера, поздно вечером, с наказом вручить вам, как проснетесь. Даже так, я встаю и хмурюсь на Юльку, вытащившую из-под кровати для меня серебряный таз. Эх, подружка дней моих суровых, старушка дряхлая моя, с чего вдруг ты решила, что после похода я изменил привычкам бегать по нужде в уличный сортир? Убери назад. И кто, интересно, на подворье выполняет чужие указания без доклада мне, аббату Готлинскому? А, так это же маркиза Неллерская так распорядилась, чтобы, значит, вас поздно вечером не будить. Хорошо, коли так, бурчу и встаю. Через десятину вынеси мне во двор меч. И это, не вижу, куда ты мои сапоги дела? Своих тренировок не отменял даже во время похода, боевые умения и навыки сами собой не приобретутся и не разовьются. Не собираюсь менять эту добрую традицию и дальше. Компанию на занятиях мне составили милорд Карл и дядюшка Ригер, цветущий после встречи с Эльзой что-то клумба перед дворцом культуры строителей, красотой которой я когда-то мог любоваться каждое лето из окна нашей с Дарьей спальни. Сегодня же займусь омоложением тетушки, раз уж остаюсь в Готлине. Наша поездка отменилась, спрашивает тяжело дышащий милорд Манский. Загонял я его, вон, как раскраснелся. Старшему сержанту еще тяжелее пришлось. Да, теперь можно признать, что наставник Ричард Ванский и лейтенант Макс не зря свой хлеб ели. Выучили меня и оставили отличный задел на дальнейшее развитие. Вслух этого не скажу, но, пожалуй, уже сейчас мне по силам победить на дуэли своего вассала. Там, где моему юному телу не хватает силы, с лихвой компенсирую скоростью и ловкостью. Не отменилась, а перенеслась. Говорю, глубоко выдохнув. Сам-то я тоже, что называется, укатался. Главнокомандующий хочет меня видеть. Как думаешь, может наградит? А вечером в замке граф Готлинский устраивает пир. Там заодно будет что-то вроде большого военного совета. Про награду, разумеется, шучу, а все остальное вполне серьезно. Понятно? Приказывать настоятелю монастыря ордена молящихся из присутствующих в Готлине и окрестностях никто не может. Только разве я в состоянии отказывать в просьбах своей сестрицы Агнии? Мой вассал воодушевился, и куда его усталость подевалась? Он ведь понимает, что будет сопровождать меня, а, значит, вновь окажется рядом со своей богиней. Кстати о богинях, пусть само упоминание о них является богохульством, ибо нет других высших сущностей кроме Создателя, но женщины рода Неллеров, так уж получилось, все порядочные засони. Агния умудрялась поздно вставать даже на фронте. Юлиана в этом плане от старшей кузины недалеко ушла, так что, после тренировки у меня оказалось достаточно времени пообщаться о делах с подьячим Виктором. Я сам нашел его. Тот сидел за столом в кабинете своих покоев в одних подштанниках, зевал и за что-то ругал управляющего трактиром старого гостиничного здания. При моем появлении выгнал провинившегося и достал подготовленные заранее счета, над которыми мы и зависли почти на 3/4 часа. Хотелось бы еще поговорить с лейтенантом сыска Николасом Орденом, да тот за неделю до нашего прибытия умчался в монастырь проводить дознание с пойманными у стремянки разбойниками. Среди них вполне могли оказаться вергийские лазутчики. Иначе зачем лесным бандитам нападать на гонцов с охраной? Добычи там много не возьмешь, а вот получить в брюхо копье, меч или арбалетный болт можно очень легко. Сюда ордена вызвать, предложил Виктор. У меня как раз трое подмастерьев поедут в обитель, могу с ними весточку передать. Зачем? Жму плечами. Мы с Миледи лишь на день здесь задержимся. Кстати, распорядись нам завтрак на двоих накрыть. Кое-что семейное надо будет обсудить. На самом деле, просто не хочу, чтобы за столом присутствовал Карл. Заметил накануне, что он старается в сторону моей кузины не смотреть, она ему неприятна. Пока я разъяснительную беседу со своим вассалом не провел, пусть держится от нее подальше. Юлиана очень быстро все примечает и делает правильные выводы. Солнышко мое ясное, имею в виду кузину, встала часов в 8, но долго себя ждать не заставила. Обратил внимание, что в ее взгляде на меня к сестринским любви и обожанию добавилась материнская гордость. Нет, реально, так смотрит, будто бы это она родила могучего мага Степа. В принципе, я не против. Гордись, Юленька, чего уж. Даже хорошо, что мы здесь на день задержимся. Кузина ест, словно птичка, не ест, а поклевывает. Понятно, почему такая худющая. Топ-модель фигурой, а не девушка. Вечером на пиру повеселимся, днем, надеюсь, у генерала мы недолго, съездим в местный амфитеатрик. Виктор говорил, там состязания силачей из полков и дружин. Я за наш герцогский кавалерийский болеть буду. Им наш дальний, очень-очень дальний родственник командует. И город можем осмотреть, толком его еще не видела. Нам кроме Юльки с Валькой прислуживает индеец, выполняя молчаливые команды дочери золотаря. Она же прям как настоящая дама. Вырежена, украшена побрякушками, среди которых вижу золотое колечко с жемчужиной, и важничает. Чувствуется, что кузина ее балует, перенесла миледи часть своего отношения ко мне на мою протеже. А я вот выгляжу сейчас в своих собственных глазах жлобом, жадюгой, жмотом. Какие еще эпитеты можно подобрать? На Юльке жалкие серебряные цепочкой колечко, а платьем смотрится рядом с подружкой как скотница в сравнении с барыней. Утрирую, конечно, но мне стыдно. В самом деле, из того, что я видел, Гатлин по сравнению с Неллером дыра дырой. Отбрасываю позорящие меня мысли в сторону. Но, да, прогуляться нам не помешает. Юль, а как твоего краснокожего зовут? И он же по-нашему совсем не понимает. Да, как ты им командуешь? Зовут, хихикнула кузина. Неинтересно, как раньше звали, а нового имени пока ему не придумала. Обращаюсь на ей, ты, смотри, вздрогнул и пялится на меня, думает, позвала, а командую просто. Приказываю, что нужно делать, он или делает или нет, если нет, наказываю. Да уж, весьма эффективный способ лингвистического образования. Нет сомнений, скоро на кранцевском диалекте итерийского языка начнет болтать, как здесь родился. Предлагаю назвать его Гойко Митич. Брякнул, и сам не пойму зачем. Двоюродная моя сестрица легко согласилась. Валька, ты запомнила? Если я забуду, подскажешь. О, Степ, слышишь? 9 уже бьет. Агника скольки нас ждет? Ждала. Поправляю. К 9 и ждала. Так что же мы сидим? Или ты, братец, еще не наелся? На меня не надо смотреть, Юль. Смеюсь. Я уже готовый к выезду, хоть сей миг в седло, а ты... Кузина действительно вырядилась будто на бал. В таком виде на коня не сядешь. Она это тут же осознала и побежала переодеваться. Ее слуги удалились следом. Имелась возможность отправиться с подворья в особняк маркизы с помощью заклинания. Если бы я знал, где тот домишко находится, и совсем бы не дружил с головой. Почему надо быть глупцом, чтобы использовать магию для перемещения? Потому что ситуация не та. Единственное плетение пространственных путей я пока нашел только в дворцовой библиотеке Неллерского замка. Оно очень сложное. Не по количеству нитей, хотя их там требуется 29, а по жуткой запутанности и величины рисунка. Такое создавать, весь день уйдет, а то и часть ночи прихватишь. Но главное не в сложности, а в целесообразности. В результате активации этого плетения маг его создавший и все живое, что находится вокруг в радиусе 5 ярдов, в мгновение переместится на расстояние до 10 миль, по желанию, всего-то 10 чертовых миль. Да за то время, которое убью на пространственную магию, я успею пешком в 2 раза дальше уйти, если не буду торопиться, если стану отдыхать по дороге. Короче, это заклинание и ему подобные хорошо применять только для внезапного появления, для проникновения небольшой компанией в какую-нибудь вражескую твердыню или бегства из своей осажденной крепости. Увы, книгу ту я из Неллера по понятным причинам с собой не привез, а в своей библиотеке подобного плетения еще не встречал. Впрочем, целенаправленно и не искал. Юлька, с ней мы остались вдвоем. Пирожные, мое и которое Миледи не доела, забери себе, остальное отдай местным. И вот еще что, помнишь, перед моим отъездом подьячий принес ларец с украшениями, Виктор распотрошил все заначки Леопольда, не лично, конечно, имелись помощники. Да, милорд, я же сама его убрала в одну из ваших сумм. Угу, точно, бери свои сладости и дуй в мои покои. Достань этот ларец, он весь битком забит золотыми безделушками. Выбери там себе по размеру кольцо, цепочку на шею и браслет на руку. Чтобы сейчас провожать меня вышла уже нарядной, а то, смотрю, наша Валька совсем нос задрала. Все, беги. Ох, ты ж, ё-моё, опять слезки? Ну, да, радуется. А я, старый пень, знаю ведь, что девчонки падки на все блестящие, как сороки. Знал, а до сего момента издевался над подружкой. Каково вот ей было перед Валькой бедной родственницей выглядеть. Ладно, теперь-то устранил свою оплошность. Благодарности выслушивать, естественно, не стал. Прогнал Юльку весьма строго и принялся доедать омлет. Неизвестно еще, накормит меня главнокомандующий или нет. А ты без головного убора поедешь? Спросила появившаяся на пороге вип-кабинета кузина. Сама она надела к брючному кожаному костюму, скрывший ее волосы, олиповатый шерстяной котелок с пером, прикрепленным крупным кровавым рубином, как специально решила себя еще больше преподнести в неприглядном виде. Хотя, чего я понимаю в местных аристократических модах, встречал во дворце Марии чудаков и чудих похлеще. Можно лишь порадоваться, что здесь не носит обувь с длинными носами, которые бы к поясу привязывались. На Юлиане красивые и удобные коричневые полусапожки. Так-то кузина, являясь целительницей, могла бы магией изменять свою внешность. Но на коррекцию черт лица уходила бы уйма времени, а держалась бы эта красота, максимум, несколько часов. Одно дело восстановление организма, а другое придание неприсущих ему форм. Впрочем, кое-каким макияжем она, как и другие женщины, все же пользуется. Вон, брови подкрашены, щечки чуть припудрены. Следит за собой, хоть и комплексует. Обойдусь без берета, отмахиваюсь. У меня с собой сутана в скатке, если вдруг дождь, накину на себя. Там же глубокий капюшон имеется. Пошли, уговорил Ригера остаться со своим десятком и тетушкой на подворье. Меня с кузиной так будут сопровождать два десятка ее солдат. Куда больше-то, улочки и без того узенькие, и тут мы толпой. Скрипя сердце, старший сержант выполнил приказ. Думаю, улыбка, наблюдавшей эту сцену, Эльзы тоже сыграла свою роль. Я взял с собой только милорда Карла, не лишать же его возможности лицезреть маркизу. В отличие от гвардейцев, солдаты имели при себе копья, древками которых и принялись расчищать путь нашей кавалькаде. Куда ехать, мы не знали, но Виктор дал нам провожатого, и после получаса петляний по городу мы наконец подъехали к особняку полковника Неллерской. Дорогой с трудом сдержал себя от непрошенного совета кузине, чтобы выкинула свой котелок куда-нибудь на помойку. Как выяснилось, правильно сделал, что промолчал. На крыльце встретившая нас готовой к выезду Агния при виде красоты на голове Юлианы пришла в полный восторг. И замечательно, что так. Из-за этого она даже не стала упрекать нас за опоздание, найдя другой повод для укора. Мне такой же захватить из Неллера ты, конечно, не догадалась, сказала маркиза, с помощью проявившего галантность милорда Манского, взобравшись в седло и разбирая поводья. Откуда хоть привезли? Из Рансбура или сразу из Империи? Юстинианский стиль ни с чем не спутаешь. Да, напрямую из Юстиниана, герцогине, тебе и мне. Нет, привезти догадалась. Еще вчера хотела отдать, да за нашими разговорами забыла. Ошеломили меня силой Степиного источника, у меня все из головы и вылетело. Как вернусь на подворье, сразу тебе отправлю. Надеюсь, цвета наших уборов разные, естественно, и перо у тебя сапфиром крепится. Ох, женщины, не устаю вам удивляться. Рядом с вами братец, выдающийся маг королевства, его вассал молодой и статный красавец Карл, враг у ворот, война на носу, предстоящая встреча с главнокомандующим, а вы сейчас о чем? О каком-то дурацком котелке. Никогда не привыкну к такому. Да, сестренкам надо о себе напомнить. Я извиняюсь, Агни, что отвлекаю, но мы поедем или ну его, генерала, чего это они так на меня посмотрели, как Ленин на буржуазию? Дело ведь говорю, поехали. Усмехается Агния и командует своему лейтенанту. Леонард, ты впереди. К Юлианиным бойцам добавляется десяток кавалеристов маркизы, считай, мои боевые товарищи, вместе, можно сказать, кровь проливали у камышовки. Я-то их лица не запомнил, А вот они на меня поглядывают как на отца родного, впечатлены моими подвигами и тем состоянием уверенности, которое им внушает присутствие столь могучего целителя и любимого создателем своего служителя. Леонард бы, конечно, с удовольствием поменялся местами с Карлом, пристроившимся рядом с полковником, но в Паргее тоже приказы не обсуждают, а выполняют. Мы направились к южным воротам. Генерал Линский, имея возможность разместиться в графском замке или, по примеру маркизы, занять какой-нибудь особняк, предпочел быть со своей армией в одном из лагерей. Достойно уважения, я считаю. На выезде из города бросается в глаза большое количество казненных, трупов 20, не меньше. Средневековье, похоже, во всех мирах гуманностью не отличается. И ведь жестокость наказаний очень мало влияет на снижение преступности. Ну, или мне так кажется. Спорить бы по этому поводу не стал. Помимо традиционных, привычных уже виселиц и клеток с умирающими от голода бедолагами, справа вижу колья с расклеванными телами. Столь редкая расправа, как правило, применяется к дезертирам. Неужели среди нашего славного воинства нашлись те, кто не пожелал исполнять свой долг? Сарказм, естественно. Знаю, что беглецов от войны всегда хватает. Миновав пригороды, сразу же оказались между двух лагерей, но наш путь лежит дальше. Проехали почти милю, прежде чем увидели в пятом или шестом по счету воинском расположении шатер главнокомандующего. Его ни с чем не спутаешь. Я потрясен, не то чтобы сильно, однако, да, не ожидал, что полевое жилье генерала окажется настолько большим. Кто видел купол цирка Шапито, поймет, о чем я. Объяснение такой гигантомании нахожу, как только мы приблизились к шатру. Это не просто жилье главного командира, а еще и штаб армии, где развернута кипучая деятельность. Офицеры, сержанты, посыльные снуют туда-сюда. Муравейник какой-то, честное слово. Зачем так бегать-то? До врага еще далеко. Посты у лагерных рогаток и на входе в шатер пропускают нас беспрепятственно. Не тебе стой. Кто идет обойти вправо-влево? Не пароля. Полковника Неллерскую узнают. Меня с Юлианой еще нет, но адъютант сопровождает нас всех троих. Эскорт остался на улице. Внутри настоящие коридоры и меблированные комнаты, пусть стены из войлока. Разрешите? Слышим голос сопроводившего нас лейтенанта за тканевой занавесью, заменяющей дверь. Чего тебе, Никита? Прибыли маркиза, милорд и миледи Неллерские, генерал. Пригласи немедленно. Вот это я понимаю. Уважают нас. Глава 22. Сколько же сейчас времени? Судя по яркому свету, пробивающемуся сквозь щель в шторах, проснулся я довольно поздно. Сквозь сон слышал бой курантов на башне ближайшей церкви, только не считал, не догадался, чье там бормотание из комнаты, соседней с моей спальней, слышится. Тоже мне, бином Ньютона, Юлька с Валькой поди, кузина-то еще спит, вот ее наперсница и отирается в моих покоях у подружки, им есть что обсудить. И кого? Кого, естественно, меня, а что, мои подарки? Юлька стесняться не стала, она вообще у меня занятная особа, выбрала себе самый тяжелый браслет, самую толстую цепочку и перстень с самым большим камнем, ярким изумрудом. Была бы поумнее, взяла бы тот, что с маленьким алмазом, он раз в 10 дороже изумруда, только чего от вчерашней рабы не требовать. Свой нескромный выбор девушка оправдала тем, что эти украшения ей точь-в-точь по размеру. Ладно, пусть радуется. Конечно, редко кто так своих слуг балует, но я ведь не простой аристократ, а высокого рода, да еще и аббат, к тому же великий целитель, а в перспективе и могучий боевой маг. У такого все должно быть прекрасно, и лицо, и одежда, и душа, и мысли, и личная служанка. Да, Чехов, дядя Ваня, кажется, но не точно. Впрочем, и в цитате последние два слова, уже мое дополнение. Может, сегодня разрешить себе выходной день без утренней тренировки, раз уж позволил себе поспать подольше? Нет, лень – это грех. Только разреши ей себе на шею взобраться, потом не сгонишь. Коготок увяз, всей птичке пропасть. Тем более, жизнь не в первый уже раз показывает, что надо быть сильным во всем, не только в магии. На вчерашнем пиру, затянувшемся до полуночи, иначе, с чего бы я так поздно сейчас встал? Мне едва не выпала честь поучаствовать в дуэли. Виталий Готлинский, конечно же, кому б еще пришла такая глупая мысль попытаться вызвать на поединок бастарда Неллеров. Напился поросенок в стельку, вот и сорвало ему планку. Ух, сколько яркой ненависти я увидел в его взгляде, обращенном на меня. Правда, придурок, подумаешь, обошел его в назначении настоятелем. И чего теперь? Ах, да, я же в Неллерском дворце ему еще и нелицеприятные слова бросил. Так все равно мог бы быть поосторожней. Вчера обошлись без схватки. Заметив неадекватное состояние брата, вовремя вмешался Антон, старший из троих виконтов готлинских, 23-летний наследник, а там и сам граф с графиней, моей двоюродной теткой Глорией, подтянулись к нише, где мы с Виталием вновь зацепились языками, когда выходили по нужде. Вскоре и обе мои сестренки тут нарисовались. В общем, конфликт погасили в самом начале. Граф и его старший сын передо мной извинились за младшего, неспособного в тот момент здраво соображать и утащенного слугами в спальню. Конечно же, раздувать ссору я не стал, родня ведь, хоть и десятая вода на киселе, и Агния меня в этом поддержала, шепнув, на дурака она найдет управу, только позже и такую, что он сильно пожалеет. Доверился сестрице, маркиза во всех этих аристократических игрищах собаку съела. Удивительно, насколько Антон и Виталий не похожи на родных братьев, даже внешностью, не говоря уж об уме и характерах. Словно тот аист, что детей разносит, перепутал корзинку, когда в третий раз направлялся к Олегу и Глории в Готлинский замок. Или просто старший братец хитрее, и такое возможно. В обаянии ему точно не откажешь. Он такими заботой и вниманием окружил Юлиану, что вечно державшаяся на стороже моя дорогая кузина, можно сказать, растаяла душой, весело смеялась над его шутками и сама шутила. Посмотреть бы на их среднего, да тот подался на службу в империю, где его дяде, младшему брату графа Олега, дали под командование полк латной конницы. Феодализм, он такой себе феодализм. Здесь дворяне служат не отечеству, а государю или сюзерену, да и то, только до тех пор, пока те исполняют и свои обязательства перед ними. Тот же граф Олег Готлинский обязан за владение феодом служить герцогом Неллерским, как и его наследник, пока его признают таковым, а остальные сыновья могут хоть враждебному монарху присягнуть. Никто не осудит. Лично в войске нашего будущего зятя Андре встречал офицеров из Вергии и Габарии, одного даже исцелял от проникающего ранения копьем в верхнюю часть бедра. Знаю, что и в Вергийской армии генерала Шарского служат кранцевские дворяне. Короче говоря, для благородного сословия Паргеи, где задница тепло, там и родина. А чего я по этому поводу иронизирую? Сам-то не такой, что ли? Если разобраться, то по большому счету на королевство Кранц мне наплевать с высоты церковной башни. Тем более, есть основания предполагать, что за гибелью моего здешнего папа не стоит сам наш правитель Эдгар. С политической точки зрения его действия по укреплению государства я хорошо понимаю. Да, та злополучная хартия сильно ослабляет королевство. Только вот интересы моего рода, а, следовательно, и мои, направлены в противоположном направлении. Агния меня долго настраивала быть осторожным, считая, что и над бастардами неллерскими нависает опасность, подвешенная Рансбургским двором. Что ж, значит, буду вдвойне бдителен. А уж насколько прогрессивны и правильны намерения короля Эдгара меня совсем не волнует. Плохие поступки, увы, совершают не только негодяи. Вспомнилось. Марьванна, а дедушка Ленин какал? Хм, дети, как вам сказать, видите ли, в общем, он это делал как-то по-особенному, по-доброму. Государь, если за неприятностями нашему роду стоит действительно он, поступает очень не по-доброму по отношению ко мне. Судьба Кранца может мне и не интересна, зато благополучие моей обители волнует сильно. Враг еще не успел прийти под наши стены, а убытков причинил уже на 1000 драхм. Пока размышлял, сам не заметил, как оделся и обулся. Выхожу из спальни и кроме двух подружек-служанок застаю в прихожей новика гвардии Николаса. Милорд, разглядывающий Юлькин браслет мои, нет, Степины, друзья детства так увлеклись обсуждением, что потерялись во времени, иначе появление бастарда Неллеров не оказалось бы для них внезапным. «А ты-то что здесь делаешь, Ник?» – спросил новика. Тут же вспомнил, что он как тот Штирлиц всегда найдется с ответом. «Вижу, у него в руках мой клинок, серебро на ножнах которого блестит как только что отлитое. Натирал, получается. Принес, ваше преподобие. Протягивает мне меч. Можно мне с вами сегодня потренироваться? Почему нет?» – улыбаюсь поклонившимся друзьям Степа. «Привет, Юлька. Здорово, Валька. Тебя там хозяйка не хватится?» «Ой, хватается за щеки девушка. Я побегу, господин Степ, и очень быстро. Отпускаю ее. Мы с Ником идем на площадку. Он меня веселит по пути рассказом, как Юлька задается перед подружкой. Сначала одна хвасталась, теперь другая. Приятелю очень нравится заниматься со мной мечным боем, тем приемом, который я усвоил из уроков милорда Ричарда Ванского или лейтенанта Макса, ни в каком обычном воинском подразделении не обучит. По себе знаю, для мне сейчас в схватке любой солдат или унтер, да и больше половины офицеров, считай, на один зуб. Правда, Николас тренируется с нами, мной и Карлом, что называется, по остаточному принципу. В основном ведет бой с тенью, но на этот раз вышло все по-другому. Едва мы после легкой разминки встали с милордом Манским друг напротив друга для спарринга, как появилась миледи Юлиана в сопровождении заплаканной Вальки. Похоже, болтушка все-таки нарвалась сегодня на плетку, опоздала к пробуждению хозяйки. Кузина была одета в удобный тренировочный костюм темно-синего цвета, увидела из окна, что вам одного не хватает. Она извлекла из ножен легкий узкий клинок из дорогущей как сахар юстинианской стали и рассекла им со свистом воздух. Ну, с кем сразиться? У нас Ник пока без пары. Подставляю приятеля. Знаю, какой сейчас цирк с конями устроит Юля. На себе испытал. Все же наставник-то у меня и ее один, только она года на три долгше меня с ним занималась. Как мифическая амазонка, нет, те стреляли, а кузина колит словно жалит одновременно со всех сторон, не увернуться, не прикрыться. Кстати, Агния, как и моя мачеха, почему-то боевыми умениями сильно себя не обременяли. Ну, да, они же законнорожденные, у них и без того все сахарное. Ладно, это я бурчу, не знаю, что там насчет герцогини Марии, а маркиза Неллерская в состоянии за себя постоять, пусть до мастера меча ей далеко. Отдыхаем? Спросил Карл, когда я вышел из круга. Заканчиваем, отвечаю. Пора собираться в дорогу. Юль, прошу кузину, пощади его. Он уже еле на ногах стоит. Не видишь, что ли? Кстати, если ты с ним еще не знакома, то... Знакома. Смеется довольная, она нисколько не устала. Мою просьбу выполнила и вышла из схватки, в которой избивала Ника словно младенца. Ты мне его еще в Неллере представил как своего друга. Забыл? Так мы сегодня точно уедем, даже если нам попытается воспрепятствовать вся вергийская армия. Подтверждаю твердо, у меня в обители дел полно. А если вместо вергийской армии на твоем пути встанет наша сестра, уточняет язва. Так нечестно, кузина. Возвращаю клинок в ножны. Ладно, мы уедем в любом случае, но при условии, что маркиза нам не воспрепятствует. Хотя вчера мы с ней все оговорили, так что, собираемся. После завтрака выйдем. В связи с нашим отъездом на подворье началась настоящая кутерьма, как будто лишь сейчас выяснилось, что его преподобию надо возвращаться в обитель. Должны были еще вчера приготовиться, а оказалось, и сегодня не все готово. Бардак, одним словом, высказался по этому поводу подьячему, Виктор опять с утра навеселе, однако оправдание быстро нашел. Так вы же вчера отдали целый список всего, что нужно закупить. Ну, вот, купили, сейчас грузим. Два фургона с вами поедут. Половине Юлианиного эскорта места в обеих гостиницах подворья не нашлось. Выгонять паломников, которые несмотря на войну продолжали приезжать к Готлинскому источнику, их стало чуть меньше, но поток не иссякал. Мужественные люди наши кранцевцы.